В один из обычных рабочих дней Джинси с Фондариелом с помощью Айваса сверяли показания главного инженерного пульта в машинном отсеке Икогамы. Остальные исследователи разошлись по кораблю. Вдруг находившийся в рубке зеленый всадник включил сигнал общей тревоги. Трик, бронзовый Файр Джинсис, так разволновался, что его с трудом удалось успокоить, чтобы добиться хоть какого-нибудь ответа. Девушка никак не могла связаться ни со Сленом, ни с Лзаном, а красный сигнал на инженерном пульте перед ней продолжал угрожающе мигать. На Икогаму напали нити? Это все, что Джинсис удалось извлечь из сумятицы, царившей в мыслях Трига. «Нет, малыш, этого не может быть. Мы здесь в полной безопасности. И не вздумай дышать пламенем». Она приникла к микрофону. Наконец, находившийся в рубке Слен справился с кнопками и включил звуковую связь. «Это нити, Джинсис, я совершенно уверен», — настаивал всадник. «Нет, ни метеориты, ни космический мусор. Я вижу поток яйцеобразных объектов разного размера. Они направляются в нашу сторону. Эти штуки выглядят точно так, как нам показывала и вас на лекции. И потом, метеориты не движутся сплошным потоком, верно? Я вижу, как эта дрянь, не долетев до корабля, поворачивает назад. Но на пульте управления все равно горят сигналы тревоги и что-то гудит». Всадник говорил сбивчиво. Он торопился, стараясь не упустить ни одной детали. Вдруг в голосе Слена почувствовалось еще больше волнения. «Биганта и Бирд хотят выйти наружу. Они тоже говорят, что это нити». Голос его стал тише, словно он отвернулся от микрофона. «Нет, Биганта, мы сегодня не станем сражаться. Это не настоящие нити, даже если ты не ошибаешься. И потом, у нас все равно нет с собой огненного камня, и воздуха снаружи тоже нет. Ты там не сможешь летать, а будешь парить, как здесь. Скорлупа и осколки. Джинсис, я никак не могу ей втолковать». Слена было нелегко вывести из равновесия, да и Биганта относилась к числу самых спокойных зеленых. Джинси слышала громкий голос Айваса, который пытался уговорить дракона. Но если Биганта не желала слушаться своего всадника, древний компьютер и подавно не мог с ней справиться. Трубные вопли зеленые, бросавшие боевой вызов нитям, звучали все оглушительнее. «Скажи им, что Рут не велит сражаться, его они послушают», — нашлась Джинсис. Она не знала ни одной зеленой, которая была бы равнодушна к Руту и не признавала его авторитета. Биганта спрашивает, когда прилетит Рут. Отчаяние в тоне Слена сменилось надеждой. Спокойным тоном Айвас продолжал увещевать зеленых, взывая к их разуму, но драконы были в таком состоянии, что не могли внимать голосу рассудка. Джинсис начала судорожно чиркать записку Джексону, призывая его немедленно явиться. Но тут послышался возглас облегчения, и Слен произнес: «Рут уже здесь, все в порядке». Джинсис посмотрела на свою записку, потом на Файра, который, наклонив головку, вопросительно поглядывал на нее. Еще миг она пребывала в задумчивости, потом приняла решение. Джексон с Рутом никак не могли знать, что творится на борту Якогамы и что их присутствие необходимо. Сегодня молодой лорд был в Руате, и Айвас не мог с ним связаться. Проверив время по часам, девушка поставила его в записке, потом приписала крупными буквами: «На Икогаму, срочно!» и отправила Трига в Руат. «Не пойму, зачем посылать записку, если Джексон с Рутом уже на корабле?» — поинтересовался Фондарел. На него вся эта суматоха не произвела никакого впечатления. Джинсис безмятежно улыбнулась. «Просто Тригу нужно упражняться, дедушка». Файр вернулся почти сразу же, и вид у него был чрезвычайно самодовольный. «Ему нужно еще кое-что», — проворчал кузнец, недовольный столь явным непослушанием. «Не знаю, как ты», — проговорила Джинсис, и, чтобы отвлечь старика, неторопливо направилась к лифту. «А я собираюсь взглянуть на атаку нити из космоса. Меня никогда не выпускали из дома во время падения, да и из цеха тоже. Так что, скорее всего, это мой единственный шанс. А тебе разве не интересно?» Реакция на это предложение не заставила себя ждать. И когда Дженси спускалась на лифте, зажатая между дедом и двумя его здоровенными помощниками, она уже пожалела о своей опрометчивости. Дверь лифта открылась, и перед их глазами предстала любопытная картина. Оба зеленых дракона, распластав крылья по стеклу, яростно шипели, брызгая слюной, так что трудно было что-либо рассмотреть. Рут, обняв зеленых крыльями, громко курлыкал, но его голос едва пробивался сквозь их злобное клокотание. Дженсис, изловчившись, поймала Трига, прежде чем тот успел присоединиться к драконам, тщетно выражавшим свою ненависть к врагу. Крепко зажав Файра под мышкой, она другой рукой ухватилась за поручень, чтобы его неистовые попытки освободиться не отбросили ее в сторону. Рут окинул их взглядом пылающих багровым пламенем глаз и повелительно рыкнул. Бронзовый Файр мгновенно затих. А за окном, там, где его не заслоняли тела драконов, творилось нечто воистину поразительное. На них двигался густой поток невиданных предметов. Дженсис пришлось призвать на помощь всю свою выдержку, чтобы не отшатнуться. Правда, в последний момент летящие навстречу Экагами округлые предметы отклонялись под действием защитных полей, создаваемых отражателями корабля. Постепенно Дженсис освоилась и смогла уже спокойно наблюдать за происходящим. Тем не менее, никого это зрелище не забавляло, кроме Джексона. Ухватившись одной рукой за пилотское кресло, чтобы не взлететь к потолку, он от хохота согнулся почти пополам. Слен и Лзан, осмотрительно повисшие подальше от яростно рассекающих воздух драконьих хвостов, следили за этой сценой с тревогой и недоумением. Фондарел, как самый рослый из всех, мог почти беспрепятственно наблюдать за тем, что творилось за окном. «Поразительная картина», — пробормотал он. «Скажи, Айвас, не поток ли это метеоритов, про которые ты нам как-то рассказывал?» «Нет, то, что вы наблюдаете, не метеоритные потоки», — ответил Айвас. Сравнив это нашествие с отчетами шеф-пилота Кенджа, составленными во время разведывательных полетов, можно с полным основанием предположить, что мимо Якогамы, направляясь к Перну, следует поток нити в промежуточной стадии. «А куда они упадут?» – спросил Джексон, затрудняясь вспомнить, какой веер должен сражаться с нитями на этот раз. «На Нерад, ровно через 46 часов», – ответил Айвас. Джексон тихо присвистнул. «Этому рою предстоит долгий полет, прежде чем он достигнет атмосферы вашей планеты», — продолжал компьютер. «Вот это да!» — прогудел Фондарел, придвигаясь поближе к окну. «Находиться в самой гуще нитей и остаться целым и невредимым. Чудеса да и только! Жаль, мы не можем преградить путь этому потоку, чтобы он не достиг Перна». У Слена вырвался стон отчаяния. «Прошу тебя, даже не думай об этом», – прошептал он, показывая на готовых броситься в бой драконов, которых Рут силой удерживал у окна.